Ну, как все прошло? Богословский сидел в ресторане в ожидании заказа и разговаривал по телефону. В последнее время он замотался, несколько дней не видел Никодима и даже не смог присутствовать на открытии выставки. «Прекрасно!» — в голосе Ника слышалось ликование. «Собрался весь Бомонд. Я дал интервью нескольким печатным изданиям, корреспонденту с радио ФМ, и телевизионщики сняли репортаж обо мне и моих работах. Людмила Симонович просто душка. Провернуть такую работу в короткие сроки не каждому по плечу». Никодим говорил скороговоркой, восхищался, охал. Эдуард представлял, как любовник закатывает в восторге глаза и ломает руки, а сам мыслями витал в других, более приземленных областях. Людмила, конечно, профессионал своего дела, из говна конфетку сделает. Может, Никодимушка не такой уж и профи, но ни одно издание не напишет даже строчки против всемогущего клана Симоновичей. Сам факт выставки в галерее «Гармония» говорит о том, что автор талантлив. Только в наше время ничего не делается просто так. По окончании работы Люся выставит счет. Недаром она прикармливает свору журналистов, корреспондентов и ведущих с каналов. Заодно шампанское нарисует чек с 6 нулями. Ничего, вложения окупятся. За границей такие творческие лица ценят и защищают. Эдуард Семенович усмехнулся про себя. Недаром Бродский, Довлатов, Солженицын и многие другие, чья талантливость подвергалась сомнению и остракизму здесь, дома, проживали за бугром. Никто же пристроится в каком-нибудь глянцевом журнале после такого успеха. Правда, английским языком не владеет, но это поправимо. Отправится на лингвистические курсы. В Бельгии, кажется, на французском говорят. А пока мальчик пусть радуется собственному успеху, который организовал я. Много таких фотографов не только по Москве бродит. В стране талантов пруд пруди. Пока Богословский не делился с другом планами о переезде в другую страну. В Москве держала работа. Бракоразводный процесс. Продажа дома – дело хлопотное. Так сразу покупателя на роскошный особняк не найти. А привлекать к этому делу знакомых нежелательно. Начнутся расспросы, что да как. В общем, надо закрывать все вопросы здесь, а уж потом паковать чемоданы. Из глубоких мыслей Эдуарда вывел голос Ника. — Ты меня слушаешь? — Конечно. Бизнесмен не сдержал улыбки, представив надутые губки друга. — Сегодня после работы заеду на выставку. — Когда появишься в Горячевске? «Не знаю, много работы, пока поживу в Москве на квартире. У меня кончились деньги, пришлось потратиться на выставки. Я переведу тебе на карту. Еще посмотри срок действия заграничного паспорта». «У меня его нет». «В смысле?» «Я гражданин Белоруссии, у нас один паспорт. Он действует как внутренний, так и для поездки за рубеж. Почему ты спрашиваешь? Мы куда-то едем?» Об этом поговорим позже. Не забивай голову. Занимайся выставкой, общайся с посетителями и раздавай автографы. Богословский отключился в тот момент, когда официант принес заказ. Обед он съел автоматически, не чувствуя вкуса. Что-то стало происходить с его рецепторами. Так можно и вкус к жизни потерять. Подмывало выпить водки граммов 200, но Эдуард Семенович урезонил позыв. Вечером. Дома, в тишине. А сегодня еще много дел. Пискнул телефон, сообщая о новой информации. Бизнесмен подозвал официанта, оплатил счет и прочитал сообщение. Его приглашали в банк для получения крупной суммы наличными. Бизнесмен глянул на часы, размышляя, каким образом распределить время. Если сначала отправиться в галерею, то может опоздать в банк. Значит, сначала за деньгами. 1 000 000 евро уместился в портфеле. Возле галереи Богословский размышлял. Несколько секунд. Оставлять такую сумму в машине с шофером опасно. Вдруг его настигнет любопытство. Водитель, естественно, не в курсе, что при хозяине огромные деньги. Но кто знает, возьмет и заглянет в портфель. В этот Миг подкрадется искушение. Ничего, своя ноша не тянет. Всего лишь 2000 купюр по 500 евро. В галерее было малолюдно. Наверное, народ подтягивается ближе к вечеру. Эдуард подозвал паренька с визиткой на груди и выяснил, что Людмила Симонович должна появиться часа через два. Про хозяйку спросил ради любопытства. В сопровождающем по выставке он не нуждался. Не спеша прошел от одной фотографии к другой. Богословский не считал себя великим специалистом фотографии. Больше он разбирался в авангардистах начала прошлого века. Но некоторые работы впечатлили странными ракурсами и тайными настроениями. Выставка на самом деле производила впечатление, местами даже пугала. Неожиданно Богословский наткнулся на работу, которая его заинтересовала. Возле фотографии он стоял долго, в какой-то момент потерял связь со временем, потом вышел на улицу и вздохнул полной грудью, словно отгоняя видение. «На сегодня ты свободен». Эдуард распахнул дверь с водительской стороны, обращаясь к шоферу. «Доберешься до дома на такси или на метро? Машину я забираю». Молодой парень пожал плечами, мол, хозяин-барин. Легко выскочил из салона и, не успев попрощаться, проводил удаляющийся автомобиль взглядом. В последнее время с хозяином творилось что-то неладное.